Ник Трой. Нейросеть. Запуск системы. Ни за что бы не подумал, что эта женщина должна умереть. Слишком красивая и богатая. На плечиках соболины полушубок. Черное платьице облегает подтянутую фигурку. Высокая, сильная, с развивающимися черными волосами за спиной. Что-то быстро и решительно говорит в мобильник, сразу давая понять, что она из тех, кто умеет ценить свое время. На ее фоне ярко-алый спортивный Мазератти, как породистый скакун, что гордится достойным хозяином. Рядом покорно ждет служащий из бутика неподалеку, держа в охапке кучу пакетов с покупками. В общем, не женщина, а львица. Молодая, сильная и хищная. И в перспективе труп через 2 минуты. Нет, уже через минуту 48 секунд. Определенно, у смерти свои причуды. Я снова взглянул на часы и полез в карман за бумажником, не отводя взгляда от женщины у Мазератти. Из небольшого кафе на террасе, где я расположился, удобнее всего наблюдать. Улица как на ладони. Мне даже не пришлось бегать за объектом. Как выбрал это кафе час назад, так и сидел. По моему знаку официантка спорхнула со своего места. Мигом оказалась рядом. «Вам понравилось? Месье доволен?» — прочирикала она на французском, забавно коверкая слова. «Месье доволен», — кивнул я и наградил ее рвение лишней сотни на чаевые. Как в любом хорошем заведении, кланяться чаевые не стали. И слава богу, терпеть не могу халуйство. Хватит того, что по воле заказа пришлось посетить это место. Le Petit Français. Ресторанный комплекс для иностранных беженцев. Сетевой ответ на общемировую беду. Мол, иностранцам в России должно быть комфортно. Тоже, кстати, своеобразная шутка судьбы. Нет уж давно Франции как государства. А к иностранцам до сих пор относятся с необъяснимым пиететом. Приличествующий богатому туристу походкой, я вышел из кафе. Отмахнулся от таксиста, бросившегося предлагать услуги, и полез в карман. Из золотого портсигара вынул хрустящую длинную сигарилу. Поднес дрожащий язычок пламени. Ощущать на себе сказочно дорогой костюм, накладное лицо со щегольскими усиками и завистливые взгляды было неприятно. А профиль в этом теле меня раздражает особенно. Анри Картуа. Французский бизнесмен, 27 лет. Не женат. Несколько фотографий на фоне утерянного юга Франции. Ривьеры. Пару фоток моего гаража из 12 спорткаров. Все записи на французском. С должным пафосом и самолюбием. Какая гадость. Но, как говорится, что слепил, тем и пользуйся. Все равно мне недолго осталось. Я выпустил густое кольцо ароматного дыма. Проследил, как его разрывает на части уличным ветром мегаполиса. Да, пора. Быстрый взгляд на дорогущий брегет на запястье. Еще одна бирюлька для образа. Минута 15 секунд. Я зашагал по направлению к Мазератти. Девушка продолжала болтать, одновременно копаясь в сумочке в поисках ключа от машины. Если никаких сбоев не будет, то она проговорит еще минуту. Как раз нажмет отбой на гламурной трубке имиджевого телефона. И, увидев надвигающуюся смерть, закричит. Люблю такие моменты. Вот-вот судьба должна нанести свой удар. Неумолимо тикает таймер. Вот-вот грянет гром. А никто ничего не замечает. Народ сплошным потоком катится по улицам Москвы-2. Стальная река автомобилей наполняет воздух сладковато-кислым запахом бензина. Все складывается в некую картину аморфного равнодушия. Всем плевать, что будет дальше. И никто, кроме меня, не знает, что эта молодая львица скоро умрет. Ее ненавидят, провожают завистливыми взглядами, желают смерти. И она придет. Если, конечно, я не вмешаюсь. А я вмешаюсь. Минута. Так, пора начинать. Я выплюнул сигарилу в удачно подвернувшуюся урну и ускорил шаг, одновременно закрывая свой профиль от внешнего просмотра. На периферию зрения вывел таймер. Он приятно будоражит нервы. «Вызов базы данных Москва-2», – прошептал я. «Информация о пользователях. Вывести изображение». Перед глазами тут же вспыхнули бесконечные столбцы с фамилиями, кодами и телефонными номерами. «Выбор объекта. Девушка в черном». «Объект обнаружен. Открыть профиль». Компьютер размышлял секунду. Потом выдал расстроенно. «Сожалею, пользователь скрыл личную информацию». «Надо же! И впрямь львица!» Обычно молодые жены олигархов жалуются, что в профиль невозможно внести всю желаемую информацию. Набивают терабайтами фотографий с мест отдыха, любимой музыкой и дебильными цитатами. Их статусы пестрят золотом и платиной VIP-персон, где каждая рамка и виртуальная модель является плодом труда высокооплачиваемого дизайнера. А это нате, закрылось. Значит, настоящая хищница. Из тех, которые не охотятся за мужчиной, деньгами и властью, а сами дерутся за существование. Неудивительно, что у нее появились враги. «Идентифицировать личность», – скомандовал я. «Запрещено. Пользователь имеет международный статус». «Открыть порт 20.20.800». Теперь компьютер размышлял чуть дольше. Чтобы открывать в центре виртуального мегаполиса пиратские базы данных и программы-взломщики, нужно иметь крепкие нервы и широкий канал. Впрочем, нервы у меня в порядке. А в сетях недостатка не испытывал никогда. Окошко с официальными базами данных сместилось. Перед глазами распахнулось полотно пиратских. Запустить сравнение аватара и кода личности. Обязан предупредить. Нелегальное сканирование личности в международном «заткнись». Подтверждаю команду. Начинаю сравнение. 42 секунды. Усилием мысли я запустил программу шифрования, стирая за собой кэш. Теперь меня не вычислят. Когда потом будут просматривать хронику событий, для всех я появлюсь из ниоткуда, как и положено, сетевому дьяволу. Перед глазами ползла гусеничка загрузки, а где-то ломалась хрупкая защита чужого профиля. Вообще-то практически каждый житель виртуальности имеет пиратскую базу данных, которую регулярно используют. Но здесь, в центре Москвы-2, используют ее все равно, что прохаживаются в парке с бутылкой легкоалкоголки. Всегда найдется полицейский, желающий подзаработать на штрафах. Девушка все ближе. Судя по ставшим отрывистыми фразам, разговор заканчивается. Час X приближается. Сравнение выполнено. Данные. Алиса Воронова, 31 год, замужем. В официальном досье значится как президент компании VRTech. Специализация «заткнись». Программа вышкаленно затихла. Самое главное сделано. Это мой объект с вероятностью 99,9%. 1% оставим на то, что кто-то еще умеет покупать и продавать души, меняя личности. Кто-то, кроме меня. 27 секунд. Я замедлил шаг, когда до Мазерати оставалось метров 10. Теперь предстояло самое сложное – определить способ убийства. А это не просто, когда дело касается богатой и большой шишки. Это бедняков в сети убивает просто. Рубанут в подворотне ломом, по голове, и дело с концом. Простейший вирус сожжет всю инфу о пользователе, передавая убийце лишь номера кредитных чипов. Как правило, убийство в виртуальности всегда отзывается самоубийством в реал-лайфе. Человеку, всю жизнь проторчавшему в сети, изо всех сил зарабатывая копейки на существование, больше ничего не остается. Ни один банк не даст суду на открытие нового аккаунта. Богатых же убивать стараются бережнее. Могут уничтожить жертву только в сети, наняв архитектора. Тот ювелирно создаст несчастный случай, воспользовавшись дырами в системе. А могут призвать и киллера с профессиональным софтом, если нужно гарантированно устранить неугодного. Спастись от мясника практически невозможно. Если, конечно, жертву не будет прикрывать сетевой дьявол. У Алисиного покровителя денег и влияния хватало. Теперь дело за мной. 20 секунд. Я огляделся. Толпа все так же катится по тротуарам. Спешит в метро. Личный транспорт даже здесь стоит дорого. Все это трафик, затраты электричества, когда в реале давно атомный коллапс. Толпа разношерстна и дика, словно цыганская армия техногенного апокалипсиса. Нонконформизм в сети обрел полную свободу в нарядах, сексуальных пристрастиях и психологических вывихах. В потоке людей можно различить кришнаидов с плакатами «Интернет нас ненавидит», безликих клерков, транссексуалов в коже и даже модных теперь Child Digital, выгуливающих виртуальностей своих детей тамагочи. Над головами прямо в воздухе рекламный щит транслирует ролик о пользе геномодифицированных продуктов. Черт, слишком много людей. Любой из них может пронести вирус. 15 секунд. Дьявол. «Скачать архив», — рявкнул я в полголоса и быстро назвал адрес. «Сервер не принадлежит к официаль, заткнись». Перед глазами мигнула пиктограмма, видная мне одному. Сервер, откуда компьютер качает файл, находится в пиратской сети. Если фаервол не дремлет, сообщая о принудительной слежке, запаниковал компьютер. Вам пришло уведомление из департамента полиции, цитирую. Вы нарушили закон международной виртуальной сети. Приказано оставаться на месте и заткнись. Хоть что-то идет по плану. Скоро здесь прохода не будет от полиции. Мясника это должно спугнуть. Заставить его действовать быстрее. А значит, с ошибками. Еще раз повторяю, я не продам компанию. Я приблизился настолько, что различаю слова в разговоре объекта. Мельком удивился, что голос у девушки приятный, уверенный и сильный, с настоящей ненаигранной женственностью. Распаковка архива завершена. Отлично. Как всегда, строго по графику. За 5 секунд до начала. За миг до моего приближения госпожа Воронова что-то почувствовала. Скосила глаза, речь замедлилась. Мне даже показалось, что сейчас закричит от неожиданности. «Я забираю твою душу», — уже не скрываясь вслух, сказал я. «Что?» — успела с недоумением спросить Алиса. И застыла. Виртуальность на миг исчезла во вспышке. Перед глазами бешеный ток информации. Только ряды цифр и букв в командной строке имеют смысл. Только о них нужно думать, разрывая и перекраивая системные акценты. Не должно быть ни одной ошибки. Иначе конец всему. «Внимание!» – завопил компьютер. Начался принудительный обмен данными. Со стороны, наверное, это выглядело исключительно глупо. Вот идет богатый иностранец. По наглой морде видно сноб и денежный мешок. Чего только стоит его аватар. За ту же самую цену можно было купить автомобиль в сети. И вдруг он бросается к молодой девушке, толкает ее к машине. Затем короткая борьба с работниками бутика, и француз уже бежит прочь с ее сумкой. Только стороннему наблюдателю не заметить было, как после моего прикосновения неуловимо поменялась Алиса Воронова, светская львица и директор крупной компании. Ее буквально выпотрошенная личность распадалась на глазах. Вся информация превратилась в столбцы беспорядочных символов. Стиралась на глазах, как всегда бывает, когда я забираю душу. И сразу возрождалась в другом облике, как и я. Бежать стало труднее. Параметры моего тела сменились, и я едва не упал, когда центр тяжести сменился, и у меня под черным платьем выросла грудь. «Обмен завершен», – торжествующе завопил компьютер, одновременно с мигнувшей цифрой 0 таймером. «Ваш текущий облик – Алиса Воронова, а в следующий миг я заметил наемника». Он поднимался из метро. На вид обычный мужчина, средний возраст, средний достаток, невзрачная внешность. Только серый плащ до пят выглядит нелепо в вечном лете Москвы-2. Знать бы еще, что у него под плащом и к чему мне готовиться. Чтобы замедлить бег, пришлось врезаться в фонарный столб. После удобных туфель француза Алисии на босоножке на шпильках просто кошмар. В это время киллер окончательно раскрывается. Его тело подергивает рябью. Кто тебе софт продавал, Ламер? Исчезает детализация. Теперь это угловатый, плохо прорисованный скин с дробовиком. Я не успел сориентироваться. Дуло дробовика выплюнуло огонь. В грудь ударило, словно угодил под поезд. Выстрелом меня отшвырнуло на проезжую часть, прямо на капот проезжающего автомобиля. Я заметил, как в воздухе кувыркнулся, спавший с ноги босоножек. Завизжали покрышки, кто-то заорал, послышались звонкие удары и гудки. «Разрушена защита!» – заверещал мой компьютер. «Обнаружены вредоносные программы!» «Твою мать! Что за вирус такой?» Но заказчик не подвел, зараза. У девушки и впрямь дорогое было тело. Выдержало такую атаку. Не слабо. Вот только на один раз, ибо мой фаервол оказался пробит. Я скатываюсь с капота на противоположную от наемника сторону. В груди нарастают раздражение и злоба, что не успел предугадать действий противника. Пришел мой черед хвастаться софтом. Глаза мясника полезли на лоб, когда я выхватил из бумажного пакета для покупок не кружевную тряпочку из бутика, а двуствольный кольт. На миг я заметил свое отражение в тонированном стекле автомобиля. Эх, жаль, не успеваю скриншот сделать. Картина хрупкой девушки в изорванном платье со здоровенной пушкой в руке того бы стоило. Кольт выстрелил сразу из обоих стволов. Отдача сильно толкнула в ладонь. Вслед за пулями два мощнейших вируса. Один гробит аватар пользователя, второй его машину. Остается два огненных туннеля. Даже воздух виртуала сгорает. Жаль, что это не касается наемника. Ему сегодня определенно везет. Оба вируса с воем проносятся над головой киллера. Уже позади него гулко взрывая стену здания, разбрасывая дымящиеся обломки. Отдача, твою мать! Банально сбился прицел. Опасность, вредоносный. Да заткнись ты! Я едва успел пригнуться. За машиной ухнул дробовик. Со звоном из автомобиля вылетели стекла. На улице вдруг прекратилось движение. Завыла полицейская сирена. А через миг со всех концов перекрестка вылетели бронированные автомобили спецназа. Вовремя. Сейчас начнется. Внимание! Предупреждающе закричал компьютер. Официальная сеть начала принудительную изоляцию пространства. Через минуту все каналы будут перекрыты. Пользователи виртуальности один за другим исчезали прямо в воздухе. Еще немного я окажусь наедине с мясником и полицией. За машиной снова грохнуло. Я успел нырнуть в сторону. Корпус авто ощутимо тряхнуло. Да что у него за вирус такой? Алиса Воронова, приказываю сдать оружие. Ваша личность установлена. Ага, это полицейский мне. Хорошо, что личность установлена. Первая часть плана выполнена. Я бросил взгляд на перекресток. Там уже сплошная бронированная стена полицейского кордона. Если бы они так и в реале быстро действовали. Опасность. Снова запричитал мой компьютер. Заражение. Заткнись. Платье на мне быстро истлевало. Сползало на асфальт черной жижей. Вирус наемника доедал последнюю защиту. Значит, следующие выстрелы будут уже рассчитаны на уничтожение личности. Возможно, что теперь будет стрелять дублем, что убивает в релайфе. Автомобиль внезапно дрогнул. Я успел заметить фигуру в сером плаще на капоте. Значит, не вытерпел наемник. Решил добить уже раненую жертву. Я выстрелил не целясь, двумя руками удерживая кольт. Чудовищный револьвер огрызнулся пламенем, уши заложило от выстрела. Два огненных болида впечатались в грудь киллера, и его отшвырнуло метра на полтора. В полете тело в сером плаще охватило пламя, и мощный взрыв разбросал ошметки аватара. «Внимание!» замедленным голосом сообщил компьютер. «Система не работает. Стабиль?» Я поднялся с трудом. Бывшее тело Алисы Вороновой умирает. Левая рука уже не работает. Ноги дрожат. Я глянул в сторону Мазератти. Там все еще застыл в ужасе работник из бутика. Алисы. Настоящей Алисы уже не было. И хрен ее теперь найдешь со стертой личностью и новой душой. Пронеслось у меня в голове. Все. Можно уходить. Удовлетворение от выполненной работы приятно согрело душу. Все-таки я молодец. Повторяю в последний раз. Если вы не бросите оружие, мы открываем огонь на поражение. Ах, да, полиция. Я обернулся к спецназовцам. Улицу перекрыли со всех сторон. Уйти невозможно. А в мою сторону еще и ощетинилась десятка четыре автоматов. Из забронированного фургона выглядывает фигура с громкоговорителем. Считаю до трех. Раз. Два. Я поднял руку и оттопырил средний палец. Тело уже едва подчиняется. Но я все равно успел. За миг до того, как спецназовцы открыли огонь, сунул двойное дуло револьвера себе в рот и надавил на спусковой крючок. Часть первая. Ввод данных. Глава первая. Вспышка. Судорога боли. От падения в бездну желудок рванулся к горлу. Но через миг цифровой вихрь уже смел образы и чувства, стряхнул сознание в мусорную корзину реальности, словно абсорбированный плод сети. Перед глазами бесконечный свет оформился в трехцветные пиксели на семи экранах виртуального шлема. Появилось ощущение пространства и занемевшего в бездействии тела. Виртуальное кресло подо мной завибрировало. Спинка поднялась, перемещая меня в сидячее положение. Я с отвращением стянул виртуальный шлем. По лицу градом катился пот. Волосы слиплись на лбу. Дыхание вырывается с хрипом. Во рту еще оставался гадостный привкус стали и оружейной смазки. Слизистая обожжена пороховыми газами. А перед глазами медленно таяло кровавое облако. Из динамиков донеслось укоризненное. Внимание! Во время виртуальной сессии возникли системные ошибки. Уничтожены две ID-матрицы. Аватар Анри Картуа. Личность тотально стерта. Аватар Алиса Воронова. Личность тотально стерта. Рекомендую подать жалобу в департамент полиции. Заткнись, прошептал я. И компьютер вышкаленно замолк. После солнечного лета Москвы-2 вернуться домой было наслаждением. В реале давно ночь. За окном чернота. В моей комнатке полумрак, светится только несколько мониторов на столе. Натужно гудят три компьютера. Два завершают выход из виртуала, а третий непрерывно шарит в интернете и качает софт. В комнате сильно пахнет потом и раскаленными проводами. «Помыть бы кресло», – подумал я с унынием. Его кожа неприятно прилипает к телу, да и запах уже въелся. Один из экранов на столе мигнул. Высветилось новое сообщение в новостной ленте сети. Быстро же там работают журналисты. Уже не только с фото, но и с видеорядом сообщили, что в центре Москвы-2 неизвестный киллер убил светскую львицу Алису Воронову, президента компании VR-Tech. Как сообщают надежные источники, к сожалению, девушка в реальности тоже погибла. Официальная версия – сердечная недостаточность. Общественность скорбит, полиция обещает найти заказчика. Вот так. Никто и никогда не заподозрит, что в реальности Алиса Воронова – живее всех живых, и сейчас начала новую жизнь в сети с новой душой. Теперь ей не страшны мясники и завистники. Экран снова моргнул. На этот раз уведомили о приходе денег от частного лица, пожелавшего остаться анонимным. Интересно, подумал я мельком, кто этот богатенький покровитель Алисы? Любовник, отец или брат? Одно уж точно, кто-то богатый и влиятельный. Раз смог не только узнать о готовящемся покушении, но и нанять меня для защиты. Я помрачнел, вспомнилась перестрелка в виртуальности. Антивирус Вороновой стоил мне кучу денег, а оказался почти бесполезным. Что за софт был у мясника? По спине скользнул холодок при мысли о том, что было бы, не поставив защиту. Если киллер стрелял дублем, то это могло быть моим последним заказом. «Открыть журнал сети», – прохрипел я. Чувствительность возвращалась, но тело все еще подчинялось трудом. Компьютер послушно вывел на экран список адресов. Я проскроллировал до того момента, когда в меня выстрелил наемник. Выделил адрес и буркнул. «Скопировать в отдельный файл все процессы за выделенный участок времени». «Выполняю». «Нужно показать скрипты вируса дикарю. Пусть глянет. Может, чего посоветуют для защиты. Нельзя же, чтобы сетевой дьявол был уязвим, черт возьми». «Удалить последние данные», — приказал я хрипло. «Стереть файлы обмена матрицами и последнего погружения в сеть». «Уверены?» «Это приведет к потере». «Да». На экране компьютер выделил файлы моего последнего дела. Стал перемещать в корзину. Это уже превратилось в ритуал. Я не хочу знать и помнить, какую душу отдал заказчику и где она теперь живет. Как говорится, меньше знаешь. Сессия окончена. Слова давались с трудом. После самоубийства в сети дико болит голова, будто с похмелья. Оставить активными текущие загрузки. Подтверждаю. На столе притухли мониторы, в комнате стало еще темнее. Минут пять я лежал, приходя в себя. За окном слышал бой дождя по жестяному подоконнику. Шелестит пожухлая листва на деревьях. Надо вставать. Я с натугой вытащил себя из кресла. Тело вялое. Все мышцы болят. Хотел было обтереться полотенцем, что держу специально для таких случаев. Но передумал. Сегодня нормально помоюсь. Деньги заказчик перевел. Теперь можно раскошелиться на принятие душа. Я толкнул дверь кабинета. Макс тут же оборвал храп на самой высокой ноте и с недоумением поднял морду с коврика. «Эй!» – ласково прошептал я. «Кто тут спит? Сторож липовый!» Макс вскочил, бросился целоваться. Попутно пытался вылизать руки и оттоптать ноги. «Соскучился, лентяй!» Пес взвизгнул от восторга, мотая хвостом так, что даже задницу заносит. «Всем видом демонстрирует, без тебя, хозяин, и жизнь не мила. Я так скучал, так скучал!» «Брехло!» – уличил я. «А кто тут храпел?» Ноль реакции, улыбка до ушей. Глаза сощурены, как у китайца. Ретриверы – самые бесстыжие собаки. Отбиваясь от назойливого пса, тот так и норовит пролезть между ног, завалить и зашел в ванную. За закрытой дверью сразу начался жалобный скулеж. «Но меня не проймешь. Сейчас я поглощен только собой». Горячая вода из душа пахла химией. Пускай, зато не радиоактивная. Я закрыл глаза, подставляя лицо тугим струям. Голова просто раскалывается после целого дня, проведенного в виртуальности. И мысли путаются. Спасает лишь удачно выполненное задание. Да, кругленькая сумма на моем счету. «Черт!» – пронеслось у меня в голове. «А ведь настоящий киллер был. Профи. О себе не заботился. Кого же Алиса так достала? Да и вирус у него хитро попался». Эх, пора обновлять защиту. В последнее время Всемирный департамент полиции ужесточил защиту сети. Это лишь в самом начале виртуальности, там убивали едва ли не пачками. Теперь же нарушать закон и благополучно выходить сухим из воды все труднее. Особенно это коснулось виртуальных киллеров. Пронести в официальную сеть запрещенные вирусы, выследить цель и нажать на спуск – задача практически невыполнимая. Вот я и расслабился. Нужно будет попросить дикаря, чтобы он прошерстил адскую долину. Киллер явно из безумных спецов дикой виртуальности. А мне понадобятся любые новинки из хакерского арсенала. Скулёж за дверью стал громче. А через пару минут Макс понял, что и это на меня не действует. Гавкнул, возмущаясь моим нахальством, что не открываю. «Иду», –